Неужели встречаются такие люди, месье? Неужели встречаются люди, сравнивающие поэта и политика Бомарше с лафонтеновской мухой? На прямой вопрос отвечал Дюбур. Нужно отвечать прямо. Да, месье, встречаются. Оба тучных господина сидели друг против друга и сопя защищали каждый своего кумира. К их разговору стали прислушиваться окружающие, но из-за шума они не могли понять, о чем идет речь. «Уж не хотите ли вы сказать, господин доктор Дюбур, — тихо, но с горечью продолжал Гюден, — что и в Пасси имя Бомарше напоминает названную вами басню?» Помедлив мгновение, потом еще одно, Дюбур вспомнил об Орфрее, который ушел у него из-под носа, о письме, в котором потешался над ним этот месье Карон, и ответил: «Да, месье. Разумеется, месье». Гюден опешил. Ему не хотелось верить услышанному, но по лицу Дюбура он видел, что тот не лжет. Гюден считал себя сердцеведом. У Сенеки, у Цицерона, у Марка Аврелия, в характерах Теофраста он вычитал немало впечатляющих примеров неблагодарности, зависти, ревности, преуменьшения чужих заслуг. Впервые узнав от Пьера о странном поведении Франклина, он сам указал другу на распространенность такого отталкивающего порока, как неблагодарность. Но сейчас, видя перед собой полное злобного торжества лицо Дюбура, услыхав собственными ушами о невероятной несправедливости Франклина к Пьеру, он был все-таки потрясен до глубины души. Подумать только, что доктор Франклин, почитаемый по обе стороны океана как воплощение честности и прямоты, Франклин, глашатай доблести и разума, на людях умасливает своего великого соперника, а за глаза оскорбляет его ехидными сравнениями. Плечи Гюдена обвисли, его полное добродушное лицо помрачнело, он пил, не слыша веселого трактирного гомона, но легкое шипучее вино уже не казалось ему вкусным. «Если философ из сада Пасси, — сказал он, — если западный Сократ действительно допустил подобное глумление над борцом и писателем Бомарше, то при всем моем уважении к нему я должен сказать, что он поступил не по-сократовски». Дюбур уже сожалел, что так обидел Гюдена. «Мне жаль, — сказал он, — если у вас сложилось впечатление, будто вашему другу не воздают должного. Вы сами обратились ко мне с вопросом, и я вынужден был на него ответить. Ложь — не мое занятие. Amicus Plato, magis amica veritas. Платон нам друг, но истина нам дороже». С латинского. Это было полное торжество доктора Дюбура. Но радоваться своему торжеству ему не пришлось. Все следующие дни его преследовало воспоминание о поникшем, потрясенном Гюдене. Дюбур был ученым, он любил объективность и не мог про себя не признать, что в словах ограниченного, но добросовестного историка Гюдена была доля истины. Его, Дюбура, великий друг, создал основы американской независимости. Но, поселившись в Пасси, он стал поразительно инертен и не интересуется даже каторством. Естественно, что такая бездеятельность получает превратное толкование. По-видимому, месье Гюден не единственный человек, противопоставляющий вечную занятость Бомарше философской праздности Франклина. Занявшись какой-либо проблемой, доктор Дюбур додумывал ее до конца. Он сидел в одиночестве за бутылкой Кортона с томом Монтэня в руках и размышлял о споре в трактире капризницы Катрин. В том, что этот тугодум Гюден отважился неуклюже пинкве Минерва напасть на Франклина, есть и своя хорошая сторона. Теперь не остается никаких сомнений в одном обстоятельстве, на которое он, врач Дюбур, давно уже обратил внимание, но с которым ему до сих пор не хотелось считаться. С возрастом энергия Франклина идет на убыль. Нужно что-то предпринять. Он, Дюбур, немногим моложе Франклина, но, к счастью, он еще крепок и бодр. Он обязан расшевелить своего великого друга. Такова историческая миссия, выпавшая на долю ему, Дюбуру. У Франклина большое имя. широчайшая популярность.